Как ты красива, Люба моя! Ярополк лежал навзничь на влажной простыне и глядел на склонившуюся над ним Наталью. Точеное, будто вырезанное из слоновой кости лицо, глаза, отливающие синью, арки бровей, будто нарисованные, волосы, блестящие, гладкие, черные, как вороново крыло, щекочут Ярополку живот. Руки, нежные, мягкие, словно ладошки младенца, гладят безволосую юношескую грудь. На выпуклой груди напротив сердца синяя нитка буквиц «Спаси и сохрани» и крестик. А на правом плече витой и замысловатый рунный узор для силы десницы. Его накололи Ярополку по воле отца. Ярополк помнит, было больно, но он терпел. И гордился. Такой же узор было у самого Святослава. И у отца его. И у деда Игоря родовой варяжский знак. И у Олега такой же был. И у Рабичича. Ярополк нахмурился, пальцы, ласкавшие грудь жены, напряглись и сжали чуть сильнее. Наталья отстранилась невольно. «О, прости», — извинился Ярополк. «За что же, мой господин?» — Наталья улыбнулась нежно. «Я твоя, и тело мое твое». Делай с ним все, что пожелаешь. Ярополк улыбнулся, но улыбка получилась нерадостная. Мрачные мысли мучили киевского князя. Не только тело твое, но и ум тоже мой. Да, мой господин, чистое личико Ромейки стало серьезным. Поняла, что муж хочет с ней посоветоваться. Не впервые. «Я хочу идти на Владимира», — сказал Ярополк. «Сам?» «Сам», — подтвердил князь. «Довольно мне за спинами воевод прятаться. В мои годы отец уже великим воителем слыл, а я...» «А ты, мой господин, великим правителем слывешь. Отца твоего диким варваром почитали, а твоих послов императоры принимают. А толку что? У нас другие обычаи. Решит моя грить, что я бесславный князь, и уйдет. К тому же Владимиру и уйдет. Старшая грить не уйдет. Ты ведь им земли раздал. Куда они от своих наделов? Да куда угодно. У нас земли много. Больше, чем людей. Сильный человек у нас без земли не останется. Отойдет к северу. Велит холопам выжечь огнище. Вот и надел». «Не уходи из Киева», — проговорила Ромейка умоляюще. «Когда кесарь уходит из столицы, обратно он может уже не вернуться. У нас говорят, кто правит Константинополем, тот правит государством. Уйдешь, на кого Киев оставишь? А если на тебя?» Ярополк ласково тронул ее щеку. Его соложница качнула кудрявой головкой. «Не удержать мне Киев. Вот кабы сын у нас был, тогда его именем...» «Будет у нас сын», — пообещал Ярополк. «Разве мы с тобой мало для этого трудимся?» Наталья прильнула к нему. «Ты очень силен, мой господин». Это было правдой. Редко так было, чтобы с восхода до восхода они были близки менее двух раз. И не было у Ярополка других любовниц. Попробовал раз-другой, князю положено, и оставил это дело. Никто так не мил, как его красавица. Повезло ему. Повезло, что когда кесарь Никифор казнил семью Натальи, пощадил десятилетнюю девочку. Отдал в монастырь во Фракии. Повезло, что разграбившие монастырь русы отметили ее красоту и отдали отцу. А тот подарил Ярополку. Несказанно повезло. «Откуда ты столько знаешь?» — прошептал Ярополк в нежное ушко. «Книги», — ответила Наталья. Князь и сам это знал. Его подруга была заядлой книгочейкой и его приохотила. Теперь у него не меньше манускриптов, чем в том монастыре, где когда-то приняла постриг дочь рамейского Патрикия. «Тогда я Киев на блуда оставлю», — решил Ярополк. «Он хитрый. Он удержит Киев». «Я не верю блуду». Ромейка нахмурила бровки. «Почему?» «Когда он на меня смотрит, будто руками щупает. Липкими такими, противными». Наталья содрогнулась. Я его боюсь. Не бойся. Ярополк прижал ее к себе. Я тебя в обиду не дам никому. Хочешь, выгоню блуда? Наталья потерла щекой о гладкий, далеко еще до бороды, подбородок Ярополка. Не надо. Он ведь полезен тебе, мой господин. Полезен, согласился князь. Так что же мне делать, моя Лада? Поведу войско, оставлю Киев. Отправлю воевод, отдам им славу. Никуда не ходи, прошептал Ромейка, лаская сильную шею князя. И войско никуда не отправляй. Твой полубрат алчен, он сам к тебе придет, и тогда ты его уничтожишь. Решено! Ярополк засмеялся, обрадовавшись тому, что выбор сделан, и выбор этот ему приятен. Пусть Рабичич придет и попробует взять Киев. Пусть попробует. Ярополк снова засмеялся, звонко и радостно, по-мальчишески. За это Наталья его особенно любила. За то, что в свои 17, зрелый возраст для вождя русов, великий князь Киевский не утратил очарования юности. Только одного не хватало ей для счастья — сына.